На другом столе я видел, как Ли Хёнсон покраснел, а Чон Хиван коснулась своего лба. Они оба выглядели довольно хорошо. Далее третьи кандидаты. Я был шокирован, увидев сцену. Что это было? Ким Дакча, есть только один шанс. Это всегда было единственным шансом для меня. Как только появился этот экран, Уриэль и Архангел Эдема закричали. Двумя людьми на экране были я и Ючин Хёк. Это был момент, когда мы бросили копье Вариса. Так Кхаби продолжил. Третьи кандидаты, созвездие Демонический Король Спасения и воплощение Ючин Хёк. Юхан Хьюк нахмурился еще больше. Этот придурок мне тоже не понравился. Ли Чихи и Чон Хиван посмотрели на меня, прежде чем рассмеяться. Тогда давайте объявим победителя премии. Я внутренне молился. Пожалуйста, не третьи кандидаты. Пожалуйста, не третья пара. Награда за лучшую химию в сезоне вручается воплощению Син Юсан и воплощению Ли Кильон. Провозглашение имен сопровождалось взрывами фейерверков. К счастью, созвездия дали правильное суждение. Архангелы вздохнули, когда я увидел Ли Кильона и Син Юсан, нерешительно идущих на сцену. Я имею в виду спасибо за награду. Чрезвычайно нервная Син Юсан уставилась на меня. Внезапно Ли Кильон взял микрофон. Я люблю Дакча Хёна. Я люблю Аджосси. Компания Ким Дакчи – лучшая. Архангелы хлопали, слушая крики этих очаровательных детей. Дети получили призовые деньги и табличку и вернулись на свои места. Да-да, мы продолжим с награждением. Награда за лучшую химию была особенной. Фактически, большинство наград в дуэте между добром и злом были вручены гигантским историям. Поэтому люди, получившие достойную гигантскую историю в этом сезоне, очень нервничали. Был призовой фонд, но все памятные таблички, представленные здесь, были звездными реликвиями, которые повышали их статус. Как созвездия могут сохранять спокойствие, не сходя с ума? Асмодей, сидевший рядом со мной, прошептал. Ты с нетерпением ждешь этого? Интересно, какой именно приз ты получишь? Не думаю, что я получу что-то достойное. Я был уверен, что это была просто награда для новичков. Во-первых, церемония награждения не могла позволить королю демонов получить самый большой приз. Выражение лица Асмодея отражало его любопытство. «Ты так думаешь?» Я покачал головой и посмотрел следующие призы. Перебирая номинации, я не чувствовал себя комфортно. Во-первых, дуэт между добром и злом – это не просто церемония. Дуэт между добром и злом. Банкет добра и зла должен был судить о добре и зле сценария. Фактически, это событие было соревнованием гордости между системами абсолютного добра и абсолютного зла, проводимыми через регулярные промежутки времени. Гигантские истории со всей вселенной поднялись в воздух. Победитель премии «Новоиспеченное зло» – гигантская история «Потомок Чию». «Потомок Чию» – это была гигантская история со стороны туманности императора. Возможно, это была история, в которой участвовало воплощение Фэйху. Отныне все гигантские истории, получающие награды, будут делиться на добро или зло. Другими словами, призы за добро и зло были разными. Меня судили как злого человека, и благодаря этому мне будут вручены призы короля демонов. Победитель премии «Новоиспеченное добро» – это гигантская история «Защитник сфинкса». «Защитник сфинкса» – это была гигантская история туманности Папирус. Вероятно, это был Ранверхан. Ранверхан, похоже, получил поддержку системы абсолютного добра, потому что он был хорошим и щедрым человеком. Победители, пожалуйста, выходите. Фэйху и Ранверхан получили награды в качестве представителей и сделали краткое заявление. Фэйху, мастер в бою один на один. Хан Ранвер, мастер борьбы с армией. Я думал, что они уже вошли в гигантские истории, но я был удивлен, что они уже собрали такие замечательные истории. Это отличалось от оригинального романа. Теперь следующий. Награды для новичков прошли, а награды за выдающиеся достижения в каждой области пришли им на смену. Одна награда вручалась злодеям, а другая – добрякам. Была видна очень четкая разделительная линия в процессе выдачи наград. Возможно, на некоторые из этих призов сильное влияние оказали созвездия. Это были созвездия звездного потока, способного уравновесить добро и зло. Я искренне благодарю созвездия системы абсолютного зла и королей демонов, которые дали мне эту награду. Материнский спонсор позади меня, Такхаби, который управлял каналом и... Длинная речь о премии за совершенство закончилась, и мне стало немного странно. Я думал, что уже получил бы приз в этот момент, но все награды для новичков уже пройдены. Компания Ким Дакчи даже не претендовала на награду новичков, истории были созданы. Победитель награды за выдающиеся достижения этого года – гигантская история. Лауреатом премии за выдающиеся достижения стала Заратустра Анна Крофт. Она не пришла, и именно Селена Ким получила награду. Если подумать, главный приз в оригинальной работе достался Анне Крофт. Осталось только главный приз. В этот момент я начал чего-то бояться. Дуэт между добром и злом определяет баланс добра и зла через главный приз. На самом деле, гран-при был самым важным в этом банкете. Это было потому, что гран-при определил статус власти добра и зла. Гигантская история этого сезона была либо хорошей, либо плохой. Я оглянулся вокруг, и улыбающиеся и болтавшие короли демонов и ангелы были напряжены. Главный приз этого сезона получает. Рот Такхаби открылся. Я услышал произнесенные им слоги и почувствовал, что реальность мира постепенно исчезает. Баланс мира был ошеломляющим. Гигантская история туманности компании Ким Дакчи, факел, который проглотил миф. Глава 66. За гранью добра и зла. Часть 1. Сначала я подумал, что это неправильно. Затем пристальный взгляд королей демонов сфокусировался на мне, Асмодей похлопал в ладоши, а выражения лиц членов команды были совершенно ошеломленными. Это стало более реальным для меня. Компания Ким Дакчи получила главный приз. Однако зловещее чувство предшествовало любым радостным ощущениям. Главный приз, у нас, в этом дуэте между добром и злом, причина моего зловещего чувства вскоре была раскрыта. Добро или зло главного приза этого года еще не определено. Сообщение о том, что добро и зло еще не определены, вызвало переполох среди некоторых созвездий и королей демонов. Что это значит, что добро или зло еще не определены? Такхаби ответил незамедлительно. Победители прошедшего гран-при определялись консенсусом великих Такхаби, созвездий системы абсолютного добра и созвездий системы абсолютного зла. На этот раз мы не смогли прийти к единому согласию впервые. Вы не смогли прийти к консенсусу, великий Такхаби. Созвездия и короли демонов выглядели растерянными. Созвездия, относящиеся к системе абсолютного добра или системе абсолютного зла, естественно, проголосовали бы за свою фракцию, но великие Такхаби не могли прийти к единому мнению. Такого не происходило с тех пор, как начался дуэт между добром и злом. Нет, это первый раз после окончания войны святых и демонов. Вы не можете идентифицировать это, не может быть такой истории. Баланс добра и зла должен изменяться в любом случае. Взволнованные созвездия и короли демонов вскрикнули. Не то чтобы они не понимали. Многие гигантские сюжетные сценарии были определены соглашением или манипуляциями с туманностями. Подобно тому, как гигантомахия продавалась как тип туристического продукта, другие гигантские истории также продавались как привилегированные акции, что делало добро или зло истории уже предопределенными. Тем не менее, наша гигантская история была создана путем полного разрушения гигантомахия. Гигантская история краха Олимпа родилась из ниоткуда. Так как это была история, которая не была запланирована в начале, было невозможно определить добро или зло заранее. Такхаби засмеялся, как будто эта ситуация была интересной. Ну, что может знать кто-то вроде меня о мнениях больших боссов? В любом случае, мы здесь, чтобы определить, является ли история хорошей или злой. Если у вас есть какие-либо комментарии, пожалуйста, поднимите руку. Намерение Такхаби стало очевидным. Этот сукин сын. Во-первых, для них не имело значения, выиграет ли компания Ким Дакчи главный приз. Важной вещью было добро или зло истории, которую мы построили, поскольку это изменило бы их статус. Эта история, естественно, зло. Первым, кто открыл рот, был король демонов Вездесущий Герцог. Вездесущий Герцог, его настоящее имя Фуркас, хозяин 50-го царства демонов. Демонический король спасения, король демонов. Он менее коварен, но он все еще демонический король мира демонов. Таким образом, все его действия злые. Действительно, это была жалкая логика для Вездесущего Герцога, который даже не мог правильно писать. Затем кто-то в противостоящем лагере поднял руку. Я не согласна с этим мнением. Защитник молодых и путешествующих, Рафаэль. Рафаэль покачала пальцем и заговорила. Например, если кто-то что-то украл и стал злым человеком, все в мире называли его злом, поэтому он стал злом. Тогда что, если этот злой человек использовал украденные деньги, чтобы спасти людей? Что, если он спас много людей, дав хлеб бедным и воду жаждущим? Я кивнул на аргумент Рафаэль. Тогда он все еще злой, он определяется как зло. Хорошо, это. Вездесущий Герцог был поколеблен логикой Рафаэль. В это время король демонов, сидящий рядом со мной, поднял руку и помог вездесущему герцогу. «Ты желаешь обсудить парадокс добра и зла здесь?» Красные глаза Асмодея были возмущены. «Если подумать, Асмодей кое-что задолжал Рафаэль». Рафаэль кивнула. «Я могу сделать это, если ты хочешь». Рафаэль возлежала на облачном ложе и щелкала пальцами по воздуху. Затем на большом экране сцены начали появляться сцены со мной и членами группы, выступающими в гигантомахе. Рафаэль уставилась на экран и заговорила. «В конце концов, все существа состоят из историй, а истории состоят из суммы событий. Тем не менее трудно найти зло в событиях, накопленных в этой истории. Парадокс добра и зла. Этот парадокс подразумевал, что добро и зло всех существ были определены историями, построенными ими». Рафаэль открыла рот и указала на разделенные экраны. «Первый экран был сценой, где я посетил подземный мир и освободил гигантов. Демонический король спасения освободил проигравших от несправедливой истории, которая их подавляла. На втором экране была сцена, в которой члены группы сопротивлялись переходу гигантомахи из туристического направления в охоту на святую, разрывающую небеса мечом. Члены компании Ким Докча ответили на необоснованную сценарную композицию гигантомахи. На последнем экране была сцена, в которой члены группы и я зажгли факелы и выступили против Посейдона, мифологического созвездия. Они боролись против основного объекта силы и свергли господство гигантской туманности. Смотрите, можно ли найти какое-либо зло в произошедших событиях? Многие из созвездий кивнули на историю Рафаэль, которая описала происходящее детально. С другой стороны, лица королей и демонов исказились. По крайней мере, у всех, кроме Асмодея. Как интересно. Тогда ангелы говорят, что демонический король спасения может быть хорошим королем демонов. Вы признаете это? Нет. В твоих словах есть лазейка. Однако, как вы говорите, истории – это сумма событий. Асмодей улыбнулся мне. Как вы знаете, история никогда не бывает создана одиноким существом. История связана с другими историями и влияет на нее. То же самое касается и факела, который проглотил миф. В это же время появился другой экран и начал проигрывать кадры прошедших событий. Это была сцена первого сценария. Экран увеличил изображение яйца беременного кузнечика, взорвавшегося в моей руке. Демонический король спасения оставил людей в метро умирать. Он мог бы спасти всех. Некоторые ангелы смотрели на меня с сомнениями в глазах. Асмодей продолжал говорить. Была еще одна вещь. Следующая сцена, которая появилась, была восьмым сценарием. Это был сценарий, когда самое сильное воплощение в силе пожертвовало собой, чтобы каждый мог жить. На экране появился мой атрибут 8 жизней. Асмодей снова подал голос. У демонического короля спасения были дополнительные жизни, и он знал, что является самой сильной жертвой. Если бы он захотел, он мог бы закончить сценарий, прежде чем были бы принесены в жертву многочисленные люди. Ропот созвездий усилился. История продолжалась. Щадя тех, кому он желал сохранить жизнь, и игнорируя тех, кого он не хотел видеть живыми. Вот каким существом на самом деле является демонический король спасения. Он – король демонов, который практикует дискриминацию, которая тебе не нравится. Дискриминация – самый серьезный грех в звездном потоке, как будто объявляя о победе. Асмодей задал последний вопрос. Тогда я спрошу Эдем. Вы все еще думаете, что демонический король спасения – хороший король демонов? Толпа затихла. Некоторые из ангелов смотрели на меня подозрительными глазами, в то время как многие короли демонов улыбались. В это время речь взяло созвездие, которое поднялось со своего места. У всех есть такое противоречие. Это была Уриэль. Важно не накопление греха, а направление перемен в этих событиях. Демонический король спасения направляется в сторону добра. В наши дни ангелы очень щедры в определении добра и зла. Ходят слухи, что вы лично влюблены в короля демонов. Это правда? Чего? Хаэм, я думаю, это правда. В прошлый раз ты тоже хотела. Уриэль вскипела. Это иска сейчас. Огромные искры возникли вокруг обоих столов. Между архангелами и королями демонов прокатилась волна проклятий, и мнения забурлили с новой силой. Я был не единственной целью. Кто-то нападал на убийство, совершенное Чон Хиван. Кто-то нападал на трусость Ли Хёнсона в первом сценарии. Была затронута также Ли Чихи, которая убила своего друга. Наша жизнь, накопленная нами история, разрывалась на части. Гигантская история факел, который проглотил миф, раскрывает свои зубы. Лица членов команды постепенно бледнели. Это были люди, которые уже пострадали. Люди, которые рисковали своими жизнями и каким-то образом выжили и дожили до этого момента, и теперь они стали развлечением созвездий. «Подождите, нужно ли это делать?» Уриэль запоздало заметила что-то и закричала, но созвездия и короли демонов были заняты тем, что рассекали раны членов компании Ким Дакчи. В конце концов, они начали кусать прошлое Син Юсон и Ли Кильона. «Это был момент, когда я узнал о травме и спонсоре Ли Кильона. Прекратите это!» При моих словах толпа на мгновение повернулась ко мне. «Я знал, что было бы опасно, если бы я сказал неправильные слова здесь». Теперь компания Ким Дакчи была похожа на парусник, расположенный между двумя течениями. Это была маленькая лодка, которая могла погрузиться на дно в любое время. Тем не менее, даже маленькая лодка могла выбрать направление, в котором она хотела идти. Я был капитаном этой лодки. Разве этого недостаточно? Разве вы не знаете, что таким путем нельзя прийти к согласию? Я не вмешивался, потому что ждал, пока созвездия и короли демонов сами не осознают это. Как вы думаете, вы можете решить здесь то, что даже великие Такхаби не смогли осудить? Компания Ким Дакчи не была ни доброй, ни злой. Во-первых, я не собирался играть с понятием добра и зла, заданным другими. Твои слова верны. Неожиданно выступил король демонов пятого ранга, черная грива льва, Марбас. Он посмотрел на меня и продолжил. Конечно, говорить здесь бесполезно. Прекратите бесполезные аргументы, Марбас. Но, во-первых, я спрошу тебя, холод пронзил мой позвоночник. Я позволю тебе решить для себя. Это история добра или зла? Разве не поэтому мы создали это место? При этом все глаза созвездия и королей демонов сфокусировались на мне. Ощущение холода стекало по моему позвоночнику. Затем появилось системное сообщение. У вас есть доля в гигантской истории факел, который проглотил миф. Пожалуйста, определите добро и зло этой истории. Если бы я выбрал добро или зло здесь, я бы встал на сторону одного из лагерей, добра или зла, которые они утверждали. Было бы трудно, если бы это случилось. Это может решить текущую проблему для компании Ким Дакчи, но если мы выберем здесь добро или зло, но в более поздних сценариях нас может ждать чудовищное будущее. Я долго об этом беспокоился, прежде чем принять решение. С этим ничего не поделаешь, даже если бы я получил критику созвездия и королей демонов. Факел, который поглотил миф, есть добро. Я уставился на главного героя, который прервал меня. Человек в черном пальто, который некоторое время молчал, говорил глупости. Ю Чин Хёк продолжал говорить. Эта история, есть добро. Я был так растерян, что закрыл рот. Я задавался вопросом, сошел ли Ю Чин Хёк с ума или он был пойман в ловушку кем-то. Рядом с Ю Чин Хёком Метатрон слегка улыбнулся мне. Мурашки на моей руке. Не говорите мне, почему Метатрон привел Ю Чин Хёка. Те, у кого есть доля в гигантской истории, могут претендовать на право выбора добра или зла. Последующие сообщения заставили рты созвездия и королей демонов раскрыться. Воплощение Ю Чин Хёк имеет 22,8% в гигантской истории факел, который проглотил миф. Из-за заявления воплощения Ю Чин Хёка история движется в сторону добра. Не только я мог определить эту историю как добро или зло. Это было потому, что все в компании Ким Дакча имели долю в этой истории. «Ты одобряешь историю как добро?» Ю Чин Хёк смотрел на меня. Это было выражение, которое я не мог прочитать. Казалось, он спрашивает меня, что я буду делать сейчас. СМС, сумасшедший ублюдок. О чем ты думаешь? Я говорил с ним через полуденную встречу, но Ю Чин Хёк не ответил. Я наблюдал за ним и активировал навык. Активировано эксклюзивный навык точка зрения всеведущего читателя. Этот человек в настоящее время находится в эмоциональном состоянии, которое вы не можете понять. Чего? Если нет возражений от другого рассказчика, соответствующая история будет подтверждена как добро. До подтверждения 30 секунд. Черт возьми, я не мог понять, что, мать его, так происходит. Время текло, и я слышал крики королей демонов. Я смотрел на удивленные лица своей команды. Чон Хиван, Ли Хёнсон, Син Юсон, Ли Кильон. Это были люди, которых я хотел довести до конца этого мира. Я сжал кулаки. Наша история не должна быть объявлена добром или злом. Если бы это случилось, я бы не смог достичь правильного конца этого мира. Теперь, когда Ю Чин Хёк заявил, что это добро, был только один способ отменить решение. Созвездие Демонический Король Спасения раскрывает свой статус. Черные перья пронзили мою спину, а из головы поднялись маленькие рога. Интенсивные искры заставили исчезнуть весь шум в зале.

Я был так растерян, что закрыл рот. Я задавался вопросом, сошел ли Ю Чин Хёк с ума или он был пойман в ловушку кем-то. Рядом с Ю Чин Хёком Метатрон слегка улыбнулся мне. Мурашки на моей руке. Не говорите мне, почему Метатрон привел Ю Чин Хёка. Те, у кого есть доля в гигантской истории, могут претендовать на право выбора добра или зла. Последующие сообщения заставили рты созвездий и королей демонов раскрыться. Воплощение Ю Чин Хёк имеет 22,8% в гигантской истории факел, который проглотил миф. Из-за заявления воплощения Ю Чин Хёка история движется в сторону добра. Не только я мог определить эту историю как добро или зло. Это было потому, что все в компании Ким Дакча имели долю в этой истории. «Ты одобряешь историю как добро?» Ю Чин Хёк смотрел на меня. Это было выражение, которое я не мог прочитать. Казалось, он спрашивает меня, что я буду делать сейчас. СМС, сумасшедший ублюдок. О чем ты думаешь? Я говорил с ним через полуденную встречу, но Ю Чин Хёк не ответил. Я наблюдал за ним и активировал навык. Активировано эксклюзивный навык «Точка зрения всеведущего читателя». Системное сообщение: этот человек в настоящее время находится в эмоциональном состоянии, которое вы не можете понять. Чего? Если нет возражений от другого рассказчика, соответствующая история будет подтверждена как добро. До подтверждения 30 секунд. Черт возьми, я не мог понять, что, мать его, так происходит. Время текло, и я слышал крики королей демонов. Я смотрел на удивленные лица своей команды. Чон Хиван, Ли Хёнсон, Син Юсон, Ли Кильон. Это были люди, которых я хотел довести до конца этого мира. Я сжал кулаки. Наша история не должна быть объявлена добром или злом. Если бы это случилось, я бы не смог достичь правильного конца этого мира. Теперь, когда Ю Чин Хёк заявил, что это добро, был только один способ отменить решение. Созвездие Демонический Король Спасения раскрывает свой статус. Черные перья пронзили мою спину, а из головы поднялись маленькие рога. Интенсивные искры заставили исчезнуть весь шум в зале. Я уставился на Ю Чин Хёка и медленно открыл рот. Глава 66.1. За гранью добра и зла. Часть 2. Мое объявление вызвало мигание системного сообщения в эфире. Вы в настоящее время лучший рассказчик истории. У вас 33,7% акций в гигантской истории факел, который проглотил миф. Благодаря вашему заявлению, история наклоняется в сторону зла. Куати. Смущенные члены группы поднялись со своих мест. Я поднял руку, чтобы успокоить их. Я разговаривал с Ю Чин Хёком через полуденную встречу. Куатисмс, Ю Чин Хёк, если это продолжится, наша история будет злой. Ты хочешь это? Моя доля в факеле, который проглотил миф, составила 33,7%. Между тем доля Ю Чин Хёка составила 22,8%. Я опередил его на 10,9%. Мнения двух ораторов противоречат друг другу. Рассказчики должны выбирать добро и зло посредством консенсуса. Если соглашение не будет принято в срок, решение будет принято стороной с большим количеством акций. Время для определения стороны продлено на 10 минут. Ю Чин Хёк не ответил. Я еще раз отправил ему сообщение. СМС, я не знаю, о чем ты думаешь, но добро и зло не должны решаться здесь. Быстро отзови свою декларацию. Тогда я тоже заберу свою. Созвездие Защитник молодых и путешествующих смотрит на вас. Король демонов, дьявол похоти и ярости доволен вашим суждением. Созвездие Демоноподобный огненный судья смущено вашим суждением. Мне было жаль Люриэль, но эту историю нельзя назвать доброй или злой. Король демонов, правитель Восточного Ада, чувствует большую благосклонность в отношении вас. Вершина королей демонов, хозяин второго мира демонов, правитель Восточного Ада, смотрел на меня с теплым выражением лица. Казалось, они что-то неправильно поняли. Я не был на стороне зла. Я нетерпеливо закричал снова. СМС, хей, ты меня не слышишь? Затем Ю Чин Хёк начал двигаться. Он вышел из-за стола и вытащил меч. Системное сообщение: воплощение Ю Чин Хёк отказывается соглашаться с вами. Я инстинктивно избегал его меча. В одно мгновение стол раскололся, и сцена превратилась в беспорядок. Короли демонов закричали, когда я тоже вытащил меч. Черный демонический меч Ю Чин Хёка и моя несокрушимая вера столкнулись. Мое запястье пульсировало. Это безумие. Удивленная Уриэль попыталась вмешаться в наше противостояние, но зеленый барьер мешал созвездиям двигаться. В настоящее время созвездия и короли демонов, посещающие дуэт между добром и злом, не могут быть враждебными друг другу. Помощь других людей, имеющих акции в этой истории – запрещена. Это было худшее из возможного. Великий Тактхаби Банам с нетерпением ждет вашего выбора. Великий Тактхаби Халан с нетерпением ждет вашего выбора. Даже великие Тактхаби разоблачали свое присутствие. Бюро обращало внимание на доброе и злое решение нашей истории. Возможно, сценарий теперь передавался к звездному потоку через другой канал. Я смотрел на все более яростного Ючинхёка. Я не мог прочитать его лицо. Я не знал, почему этот ублюдок вдруг поступил так. Однако я не мог уступить этому парню, который ничего не знал. Ючинхёк, ты можешь не понимать сейчас, но послушай меня. Я должен был как-то убедить этого парня. Если наша история будет посвящена добру или злу, произойдет страшная катастрофа. Согласно оригинальному роману, битва за гордость за абсолютное добро и абсолютное зло в этом сезоне будет огромной. В последние несколько сезонов дуэт между добром и злом сместил баланс к добру. Другими словами, короли демонов точили свои мечи в этом дуэте между добром и злом. Если добро победит здесь, начнется вторая война святых и демонов. С другой стороны, если зло победит, положение Эдема уменьшится и его разрушение ускорится. Я еще не собрал достаточно историй для войны святых и демонов. Однако я не хотел, чтобы зло победило. Я объясню детали позже. Просто послушай мои слова. Это твое пророчество. Тень глубокого недоверия была в глазах Ючинхёка. Пророчество. Когда я впервые встретил Ючинхёка, я представился пророком. Я не знал, что он все еще верит в это, но это может сработать лучше. Прежде чем я смог открыть рот, Ючинхёк спросил меня снова, или это информация из книги «Пути выживания», что, мое сердце внезапно подпрыгнуло, как он узнал о путях выживания. Спонсор воплощения Ючинхёк недоволен этой ситуацией. Созвездие демоноподобный огненный судья не хочет, чтобы вы сражались. Созвездие узник золотого обруча смущено неожиданной ситуацией. Созвездие скрытный интриган следит за вашим решением. Искры облетели тело Ючинхёка. Он нахмурился, словно у него болела голова. Как будто восставая против другой воли, Ючинхёк продолжил. Этот сценарий благополучно закончится, если я последую твоим словам. Ючинхёк, ты сейчас, так ли я буду использоваться в будущем? Ку-ку-ку-кукн. И каково это? Выжить в этом разрушенном мире. Внезапно в моих руках не осталось сил. Системное сообщение «Четвертая стена дрожит». Мое окружение содрогнулось, и в глубине моего тела поднялась небольшая вибрация. Дрожь быстро распространяется из эпицентра. Я схватил мою дико дрожащую правую руку. Я поднял голову и увидел Ючинхёка, уставившегося на членов команды. Они знают, сколько знал Ючинхёк. Ответь мне, Ким Докча. Энергия, текущая от черного демончейского меча, стала сильнее. Ючинхёк открыл силу трансцендентности. Это означало, что он и впредь не отступит. Персонаж Ючинхёк движет гигантскую историю. Начинается гигантская история «Факел», который проглотил миф. Я не мог оставить это так. Вы лучший рассказчик этой истории. Вы контролируете историю. Гигантскую историю «Факел», который проглотил миф, не устраивает ваш статус. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, отрицает ваше господство. Что за черт? История не слушала меня, несмотря на мои высокие доли. Наш факел, прорвавшийся через барьер Посейдона, обвился вокруг черного демонического меча Ючинхёка. Белое пламя, желающее поглотить меня, приближалось. Эксклюзивный навык «Четвертая стена» активирована полную мощь. Докчаси, проснись. Вместе со словами Юсаны я освободил свой статус. Гигантская история «Весна мира демонов» защищает вас. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, показывает враждебность к вам. Две истории, которые мы построили вместе, столкнулись в воздухе. «Факел», который проглотил миф, и «Весна мира демонов» были похожи на свирепых зверей. Разорванные истории разлетелись по воздуху, как кровь. Глава 366.2. За гранью добра и зла. Часть 2. Что вы сейчас делаете? Вы с ума сошли? Воплощение Чон Хиван вступает в вердикт гигантской истории. Мастер, что происходит и почему так внезапно? Почему Аджосси выбрал зло? Воплощение Личихи вступает в вердикт гигантской истории. Докчаси, Ючинхёк Си, вы оба остановитесь. Воплощение Ли Хёнсен вступает в вердикт гигантской истории. Не беспокой Хёна, ублюдок. Воплощение Ли Кильон вступает в вердикт гигантской истории. Аджосси, избегай этого. Воплощение Син Юсен вступает в вердикт гигантской истории. Это была долгожданная помощь. Факел, который проглотил миф, был историей, в которой участвовали все мы. Другими словами, Ючин Хёк и я были не единственными, кто мог судить об этой истории. Рассказчики, которые вошли в вердикт истории, пожалуйста, различайте добро и зло. Если вы не выбираете добро или зло, вы не можете вмешиваться в противостояние. Члены партии были в замешательстве. Они запаниковали от внезапного выбора между добром или злом. В растерянности Ли Кильон первым открыл рот. Я примкну к Дак Чхёну. Воплощение Ли Кильон имеет долю в 3,3% в гигантской истории факел, который проглотил миф. Из-за заявления воплощения Ли Кильона история разворачивается в направлении зла. Я быстро окликнул их. Вы больше не можете выбирать зло. Выбирайте добро. А, делайте так, как я говорю, быстро. Если Ючин Хёк не отзовет свою декларацию, тогда оставался только один путь. Необходимо было привести историю к идеальному равновесию. Текущая разница составила 14,2%. Если оставшиеся акции 4 человек были объединены, медленно выбирайте один за другим. Юсон первое. Да, воплощение Син Юсон имеет долю в 3,3% в гигантской истории факел, который проглотил миф. Воплощение Чон Хиван имеет 6-7% в гигантской истории факел, который проглотил миф. Воплощение Ли Хёнсон имеет 7-3% в гигантской истории факел, который проглотил миф. Три рассказчика выбрали добро. Стоп, Ли Чихи остановилась на последнем крике. Баланс сместился на 3,1% в сторону добра. Если консенсус потерпит неудачу в течение следующих 5 минут, факел, который проглотил миф, будет определен как добрая история. Члены партии имели большую долю в истории, чем я ожидал. Остался только Ли Чихи. А Джосси, у меня 5,8%. Разница между добром и злом составила 3,1%. В то же время доля Ли Чихи составила 5,8%. Независимо от того, какой вариант выбрала бы Ли Чихи, это была ситуация, когда добро и зло не могли быть сбалансированы. Мой мозг работал быстро. Что если бы я мог привлечь акции других членов команды на свою сторону? Рассказчики, участвующие в вердикте о добре и зле, не могут делиться долями. Черт, этот удобный способ не сработал. Черный демонический меч Ючин Хёка летел к моей шее. Перестань. Чон Хиван, которая смогла вмешаться в поединок, остановила меч Ючин Хёка вместо меня. Ли Хёнсон побежал и обнял тело Ючин Хёка сзади, в то время как дети окружали меня. Как будто они защищали меня. Ли Чихи стоял в середине с беспомощным выражением лица. Почему вы двое сражаетесь? Сражаетесь в такой момент. Ючин Хёк чередовал взгляды членов команды. Казалось, он хотел что-то сказать. Нет, я знал, что он хотел сказать. Тебя обманывают. Его дрожащие глаза гневно смотрели на меня. Этот парень, он обманул всех нас. Я думал, что этот день придет в конце концов. На самом деле, я думал об этом десятки раз в день. Все, уйдите с дороги. Ючин Хёк усилил свой статус, сметая Ли Хёнсона, сбивая Ли Чихи и подбегая ко мне таким образом. Мечи Чон Хиван и Ючин Хёка столкнулись. Тем не менее Чон Хиван не могла использовать время правосудия и не имела возможности справиться с Ючин Хёком. Я поместил детей позади себя и вышел вперед. Король демонов, монарх звезд и логики болеет за вас. Король демонов, дьявол принципов хочет, чтобы вы победили. Созвездие богиня рассветной звезды желает победы добра. Большое количество созвездий и королей демонов наблюдают за компанией Ким Дак Чи. Это были послания существ, которые наблюдали, как я иду вперед. Почему они были так одержимы добром и злом? Активируется эксклюзивный навык осознания прочитанного. Я уже знал ответ. Они были обязаны сделать это. Гигантская история, практика поощрения добра и наказания зла продолжается. Гигантская история, хранитель белого зла продолжается. Гигантская история, большее зло, чем само зло продолжается. Гигантская история, подходящее благо продолжается. Многочисленные истории роились, как насекомые, в глазах созвездий и королей демонов. Именно этими историями все они обладали. Истории контролировали их. Они составляли сущность созвездий и королей демонов. Они существовали только для того, чтобы казнить добро и зло в этом мире. Большинство из них были просто инструментами размножения, которые старые истории использовали для самовыражения. Эти истории пытались пожрать нашу туманность. Если консенсус потерпит неудачу в течение следующих 2 минут, факел, который проглотил миф, будет определен как добрая история. Я не мог допустить, чтобы это произошло. Я быстро принял решение и крикнул: «Чихи, выбирай добро». «Но, Быстро. Лицо Личихи приняло озадаченное выражение, хотя со стороны казалось странным, что я попросил ее выбрать добрую сторону, хотя та и без того доминировала, Личихи подчинилась мгновенно. Баланс сместился на 8-9% в сторону добра. Если консенсус потерпит неудачу в течение следующих 40 секунд, факел, который проглотил миф, будет определен как добрая история. Разница была еще больше. 8,9% да, это было к лучшему. Я глубоко вздохнул и использовал все свои силы, чтобы вызвать модификатор определенного существа. Черный огненный дракон бездны. Я знал, что он смотрит. Это означало, что события здесь были известны его воплощению. В этой ситуации был только один человек, который бы точно понял, чего я хотел. Созвездие черный огненный дракон бездны безумно смеется. Черный демонический меч Ючинхёка, наполненный силой трансцендентности, полетел к моей шее. Это был неизбежный удар. Затем в потолке банкетного зала появилась трещина. Ючинхёк посмотрел на потолок, но было уже слишком поздно. Бегущий Ючинхёк был раздавлен осколками разбитого потолка. Он старался избегать больших кусков, но было слишком много камней, летящих вниз. Я видел тень в грязной пыли. Волосы были потные, словно человек бежал сюда изо всех сил. Повязки, наполовину снятые с левой руки, развивались на ветру. В пыли этот человек улыбнулся, растоптав Ючинхёка. «Я знала, что ты не сможешь сделать это без меня». Воплощение Хан Суюн вступает в вердикт гигантской истории. Глава 66.1. За гранью добра и зла. Часть 3. Под обломками торчали руки Ючинхёка. Хан Суюн уставилась на Ючинхёка. «Этот придурок, всегда появляющийся и попирающий людей, ты чувствуешь себя хорошо, делая это?» Воплощение Хан Суюн имеет 8-9% доли в гигантской истории факел, который проглотил миф. Как и ожидалось, Хан Суюн будет иметь правильное количество акций. Рассказчики, участвующие в вердикте о добре и зле, не могут делиться долями. Это означало, что те, кто еще не участвовал, могли обменять свои акции. Хан Суюн наблюдала за мной и проворчала в полуденной встрече. СМС, я потеряла 0,1% этой истории, отдав ее Лисальхве. Возможно, Хан Суюн передала свое владение акциями Лисальхве, как только узнала информацию о происходящем здесь. Затем она пришла прямо в это место. Хан Суюн повернулась к окружающим созвездиям и зарычала. Я злая. Кроме того, этот гребаный Ким Дакча, стоящий там, определенно является злом. Хан Суюн сделал меня злым, несмотря ни на что, и продолжал смотреть на Ючинхёка и членов команды. Однако компания Ким Дакча не является ни добром, ни злом. Эта девушка с ее короткими волосами, кричащая на всех собравшихся, выглядела потрясающе. В это время главным героем можно считать Хан Суюн, а не Ючинхёка. Срок истек, и определение добра и зла закончено. В общей сложности 91,8% участвуют в определении добра и зла. Уровень участия добра и зла составляет 45,9%. Добро и зло находятся в совершенном равновесии. Удивленные созвездия и короли демонов выглядели именно так. Я оглянулся на них и добавил: «Мы не можем определяться вашими нормами. Гигантская история факел, который проглотил миф, это история, которую нельзя однозначно отнести к добру или злу». Сообщение вызвало шок. Я мог видеть, как Такхби, отвечающий за проведение этого мероприятия, улыбался. Казалось, что думал, что ситуацию завершится подобным образом, или, возможно, он хотел этого конца. В бюро прямо сейчас должно царить небывалое волнение. Это было из-за огромного количества косвенных сообщений, поступающих в мои уши. Созвездие Узник Золотого Обруча удовлетворено вашим суждением. Созвездие Королева Темнейшей Весны гордится вами. Созвездие Отец Богатой Ночи доволен вашим характером. Ряд созвездий Нейтральной Системы поддерживает вашу туманность. Созвездие Нейтральной Системы спонсировали вам 281 000 монет. Ожидалось, что созвездием Нейтральной Системы это понравится. Некоторые варианты могут возникнуть при отклонении других вариантов. Кто-то порекомендовал вашу историю в Звездном Потоке. Вы приобрели новую историю. Конечно, это относится не ко всем созвездиям. Ваш выбор вызвал возмущение среди некоторых созвездий. Чего? Добро или зло истории не определено. Атмосфера среди созвездий и королей демонов быстро менялась. Созвездие системы абсолютного добра противится результату. Созвездие системы абсолютного зла противится результату. Вокруг двух столов был обнаружен необычный поток, как будто бы произошел бунт. Такого не может быть. Бюро, проведите повторное разбирательство. Что это, черт подери, такое? От королей демонов до архангелов. Все взгляды присутствующих были прикованы к Такхаби. Продвинутый Такхаби почувствовал кризис и ответил, потея. Извините, это невозможно. Никто не может полностью изменить исход истории, которая уже была оценена. Это правило. К счастью, бюро придерживалось своих принципов. Однако соблюдение принципов не всегда приводило к хорошим результатам. Я собирался подождать и посмотреть этот сезон. Вещи текли не так, как ожидалось. Короли демонов среднего и низкого ранга поднялись со своих мест и высвободили свой статус. Если цели не могут определить добро и зло, мы должны принять решение по-другому. Как только короли демонов двинулись, архангелы встали, как будто не собирались отступать в этом бою. Многие короли демонов демонстрируют враждебность по отношению к ангелам системы абсолютного добра. Многие архангелы проявляют настороженность в отношении королей демонов. Баланс добра и зла дрожит. Два лагеря противостояли друг другу, и казалось, что они бросятся вперед в любой момент. Я оставался скрытым за спином членов своей команды и наблюдал за ситуацией. Рядом со мной Чон Хиван вытащила меч правосудия и заговорила напряженным голосом. «Дакчас Си, все нормально». Я успокоил членов команды, которые, казалось, вздохнули с облегчением. Война созвездий и королей демонов может иметь место, но такого огромного события здесь не произойдет. Созвездие Писарь Небес отговаривает архангелов. Король демонов, правитель Восточного Ада, контролирует королей демонов. Возможно, Писарь Небес Метатрон и правитель Восточного Ада Агарис тоже знали об этом. Добро и зло должны существовать. Если сценарий будет запущен здесь, два лагеря будут разрушены в результате стихийного бедствия. Если бы я был прав, проклятые сотрудники бюро поняли бы это лучше всех. Великий Такхаби баном показал свое присутствие на сцене. Появился Великий Такхаби, как будто только этого и ждал. Великий Такхаби баном. Я был знаком с ним по оригинальному роману. Перестаньте. Я уверен, что вы знаете, что борьба здесь не решит проблему. Жесткий голос вызвал противодействие среди созвездий и королей демонов. Бюро не может вмешиваться в эту борьбу. Вы хотите закончить это так? Некоторые из созвездий и королей демонов, собравшихся здесь, были близки к мифическому уровню. Таким образом, для них было естественным не слушать великого Такхаби. История могла бы быть иной, если бы король Такхаби пришел лично. Жалобы приходили отовсюду, и баном сказал им, решение не будет отменено. Кроме того, мы не можем допустить военных действий в этом месте. Решительная декларация вызвала искры, летящие в воздухе, чтобы заблокировать созвездия как системы абсолютного добра, так и системы абсолютного зла. Противостоящие созвездия снова собирались восстать, когда баном продолжил. Ваша жалоба на то, что статус добра и зла не может быть определен. Если это так, как насчет еще одной гигантской истории? Что это значит? Мы откроем предыдущий сценарий, чтобы определить статус добра и зла этого сезона. Я не мог скрыть свою растерянность от слов великого Такхаби. Этот парень, что теперь? Звездный поток согласен с решением великих Такхаби. Дуэт между добром и злом желает новый сценарий, чтобы определить статус добра и зла. Вероятность звездного потока двигалась. Реки галактики текли к желаемой истории многих созвездий. Сценарий, к которому эта вероятность двигалась, мог быть найден в руках звездного потока. Правитель Восточного Ада спросил, «Вы хотите открыть сейчас войну созвездий и королей демонов, если вы того хотите?» Заявление Банома вызвало шум среди многочисленных созвездий. Баном показал неопределенную улыбку, когда посмотрел на меня. Однако, пожалуйста, установите сценарий самостоятельно. Глава 66.2. За гранью добра и зла. Часть 3. Во время перерыва созвездия и короли демонов говорили между собой о том, где подготовить почву для войны созвездия и королей демонов. К счастью, враждебные взгляды, устремленные на нас, казалось, ослабли благодаря вмешательству Такхаби. Члены команды были измотаны внезапной ситуацией и сели. Хань Суюн ударила Ю Чин Хёка по руке, которая торчала из груды камней. СМС, что это? Почему он еще не вышел? Ю Чин Хёк не показал никакой реакции. Я заметил руку похороненного человека, но боялся схватить эту руку. Слова, сказанные им, все еще звучали в моих ушах. Или это информация из книги «Пути выживания», где он услышал эту историю. Как сильно была снята фильтрация и сколько он знал о путях выживания. Хан Суюн и я действовали вместе, чтобы вытащить его. Ю Чин Хёк был без сознания. Это было странно. Он не мог упасть в обморок только потому, что его сбила груда камней. СМС. Почему этот придурок в таком состоянии? Я посмотрел поближе и увидел, что тело Ю Чин Хёка было ненормальным. Я не знал, куда он пошел, но тело парня было покрыто большими и маленькими ранами. Были следы того, как он убивал и резал что-то. В последние два дня Ю Чин Хёк, казалось, бродил по сценарию, о котором я не знал. При этих обстоятельствах он не мог преодолеть свой гнев по отношению ко мне и получил серьезные травмы. Хан Суюн активировала полуденную встречу и немедленно отправила мне сообщение. СМС, Ю Чин Хёк заметил существование путей выживания. Я знаю, Ю Чин Хёк сказал мне, прежде чем ты пришла. Я кратко пересказал слова Ю Чин Хёка. Хан Суюн нахмурилась, когда услышала историю. СМС, этот придурок, где он услышал об этом? Я не знаю. Где ты была? Я убила остальных пророков. Я задавалась вопросом, просочилась ли информация от них. Ты подтвердила это? Нет. Это было, как я ожидал. Пророки станут персонажами, как только у них кончится информация. СМС. Информация не просочилась от пророков. По моему мнению, я посмотрел на Метатрона, который что-то обсуждал с архангелами на расстоянии. Возможно, Ю Чин Хёк узнал о путях выживания через Метатрона. Хан Суюн сказала, СМС Асмодей также знал о существовании пути выживания. Возможно, большинство из лучших созвездий знают. Главные созвездия. Пришло время активизироваться Искателем Конца. Наконец, я мог начать видеть конец этого долгосрочного сценария. Я посмотрел вниз на упавшего Ю Чин Хёка. Хан Суюн уставилась на меня. СМС, Ким Дак Ча, подумай о том, что сейчас важно. Я кивнул. Я поднял голову, и великий Так Хаби Банам уставился на меня. Мы также должны участвовать в войне созвездий и королей демонов. СМС, ты сошел с ума? Это не тот сценарий, в который мы можем войти с нашим уровнем прямо сейчас. Хан Суюн была права. Первоначально война созвездий и королей демонов была основным сценарием в 80-х рядах. Я тоже не собирался этого делать. Лучше избегать опасных сценариев, если это возможно. Однако я не мог полностью избежать войны созвездий и королей демонов. Не имело значения, если это событие еще не проявило себя, но как только сценарий был определен, его абсолютно невозможно было избежать. СМС, неважно, если это сценарий более высокого ранга. Проблема в стадии войны. Что ты? Банам хлопнул вдали. Созвездия сели на место, и Банам открыл рот. Мы закончим перерыв. Созвездия и короли демонов, пожалуйста, выберите этап сценария. Как будто они только этого и ждали, созвездия и короли демонов встали и закричали. Стадия войны созвездия и королей демонов будет 14-м миром демонов. Наше дерево хранителей, хороший этап гигантской истории. Что за чушь? Этап, все они пытались сделать место благоприятным для них в качестве сцены. Было также место, где я хотел выступить, но никто не поддержал бы меня, если бы я заговорил. Я подумал про себя, как сделать? Дак Часи, ты хочешь в качестве сцены сделать остров? Затем я услышал сообщение от Юсаны в моей голове. Может быть, я могу помочь? А, я нашла кое-что интересное внутри стены. Интересное? Не было никакого ответа от Юсаны. Вместо этого я услышал шелест в голове. Через некоторое время в шумном зале возникла непростая атмосфера. Несколько созвездий шептались друг с другом. Информация, которая только что пришла. Что? Это правда? Я заметил их шепот. Были ли они созвездиями с силой откровения? Атмосфера становилась все серьезнее. Шепот распространялся как волны. Через 5 минут даже Метатрон придал лицу серьезное выражение. Голоса спорящих созвездий и королей демонов стихли один за другим. Через некоторое время они начали смотреть друг на друга. Именно короли демонов были теми, кто первыми стали действовать в этой жестокой битве умов. «Извините, меня ждет много работы, и я должен идти. Я тоже. Это равносильно и для меня». Несколько королей демонов внезапно исчезли со своих мест. Я внимательно следил за их лицами. Они были связаны с искателями конца. «Извините, но я должен уйти на некоторое время». Как эти слова только произнесла богиня рассветной звезды из туманности древесных стражей, ситуация обернулась единой набегающей волной. «У меня тоже есть немного работы». Все больше и больше существ уходило, и Метатрон слегка вздохнул, прежде чем взглянуть на Банама. «Я думаю, вам придется решать самостоятельно». Глаза великого Так Хаби Банама расширились,